первый критик. До революции Агния Францевна Мау была придворным венерологом. Прошло 60 лет. Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый апломб и прямоту клинициста. «Это Мау», — сказала нашему квартуполномоченному, полковнику Тихомирову, отдавившему лапу ее болонке. «Вы ге, мон колонель, не обессудьте». Тихомиров жил напротив, загнанный в нашу отвратительную коммуналку своим партийным бескорыстием. Он добивался власти и ненавидел Мау за ее аристократическое происхождение. У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы. «Ведьма», — грохотал он, — «фашистка! Какать в одном поле не сяду». Старуха поднимала голову так резко, что взлетал ее крошечный золотой медальон. «Неужели какать рядом с вами такая уж большая честь?» Тусклые перья на ее шляпе гневно вздрагивали. Для Тихомирова я был чересчур изыскан. Для Мау безнадежно вульгарен. Но против Агнии Францевны у меня было сильное оружие – вежливость. А Тихомирова вежливость настораживала. Он знал, что вежливость маскирует пороки. И вот однажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным изобилием. Раз 10 Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой. Трижды ходил в уборную. Заваривал чай. До полярного сияния начистил лишенные индивидуальности ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно. А я все говорил. Я говорил, что Лев Толстой, по сути дела, обыватель. Что Достоевский сродни постимпрессионизму. Что оперцепция у Бальзака неорганична. Что американской прозе не хватает космополитического фермента. И Тихомиров не выдержал. Умышленно задев меня пологим животом, он рявкнул. «Писатель! Смотрите-ка, писатель! Расстреливать надо таких писателей!» Знал бы я тогда, что этот вопль расслабленного умственной перегрузкой квартуполномоченного на долгие годы определит мою жизнь. Расстреливать надо таких писателей. Кажется, я допускаю ошибку. Необходима какая-то последовательность, например, хронологическая. Первый литературный импульс. Вот с чего я начну. Это было в октябре 1941 года. Башкирия, Уфа, эвакуация. Мне 3 недели. Когда-то я записал этот случай.